Глава 9. Ужасы. Ключевые фильмы. «Люди-кошки», 1942 год. «Хэллоуин», 1978 год. «Бабадук», 2014 год. В выдающемся готическом психологическом триллере Майка Пауэлла «Подглядывающий», 1960 года, пафосный Марк Льюис одержим изучением страха. Он серийный убийца, который заставляет своих жертв наблюдать за собственной смертью. «Знаете ли вы, что является самой страшной вещью на свете?» – спрашивает он. «Это страх». Может быть, это и не универсальная истина, но совершенно точно, что, как и Марк, мы, зрители, смотрящие фильм ужасов в темноте и в компании других зрителей, получаем удовольствие, видя страх тех, кого собираются убить. И нам нравится делиться своим страхом. Смотреть фильм ужасов вместе с другими в затемненном зале гораздо интереснее и, наконец, приятнее, чем в одиночестве в своей гостиной. Существует множество теорий и психологических исследований, которые пытаются дать определение понятию «ужас» и объяснить наше увлечение им. Эти наблюдения часто интересны, но ни одно из них не является полностью убедительным ни для широкой публики, ни для психиатров, которые проводят свои дни за размышлениями о загадках человеческого разума. Все мы действительно испытываем некоторые базовые примитивные страхи, которые, вероятно, были заложены в нас эволюцией. Боязнь темноты, того, чего нельзя увидеть, страх перед существами с острыми зубами или ползучими тварями, вроде змей, крыс или пауков, перед громом и молнией, и особенно страх смерти. В своем эссе «Жуткое» Зигмунд Фрейд предположил, что ужас исходит от сверхъестественности. Здесь описаны ситуации, которые затрагивают наши ночные кошмары. Вещи, которые кажутся обычными, но на самом деле таковыми не являются. Привычное изменилось настолько, что стало пугающим. Фрейд говорил, что эти ощущения возникают либо когда инфантильные комплексы, которые были подавлены, вновь оживают под воздействием какого-то впечатления, либо когда примитивные убеждения, которые были преодолены, вновь кажутся подтвержденными. Вспомните «Франкенштейна» 1931 года, где монстр состоит из частей чужих тел, выглядит почти как человек, но не совсем. Или «Вторжение похитителей тел» – две отличные версии 1956 и 1978 годов, в котором инопланетные капсулы, помещенные рядом со спящим человеком, заменяют его безэмоциональными двойниками. В недавнем тренде появились зомби, которые кажутся людьми, даже обычными, за исключением того, что они ходят странной неуклюжей походкой или в некоторых фильмах пугающе быстрой, раскинув руки с мертвыми глазами. Просто они отличаются настолько, что кажутся сверхъестественными. Конечно, они хотят убивать и есть человеческую плоть, поэтому зомби переходят за грань от сверхъестественного к демоническому. Призраки также сверхъестественны, похожи на людей, но не имеют тела. Кукла, ребенок, снеговик – все это с убийственными намерениями выглядит сверхъестественным. В «Бабадуке» монстр становится матерью, или мать и есть чудовище, в любом случае это ужасно. Мама мальчика сверхъестественным образом становится продолжением «Бабадука», которого ребенок боится даже тогда, когда обращается к ней в поисках защиты. В фильме Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов» 1984 года Фредди Крюгер выбирается из кошмаров и убивает своими когтеподобными ножами. У Бабадука вытянутое тело и похожие на ножи пальцы. Он довольно страшен, но не так, когда становится матерью. Это сокрытие идентичности усиливает ощущение сверхъестественного. Многие монстры в фильмах жанра слэшер, в которых убийца преследует ряд жертв, обычно убивая их острым оружием, носят маски, обычные или гротескные. Эти маски скрывают за собой некую тварь и от этого еще более пугают. Майкл Майерс из фильма Джона Карпентера «Хэллоуин» 1978 года – известный пример. Но есть и другие. «Кожаное лицо» в «Техасской резне бензопилой» 1974 года, «Джейсон в пятнице 13-е» 1980 и «Призрачное лицо» в «Крике» 1996 года. Монстры в фильмах ужасов могут меняться в зависимости от тревог эпохи, в которую они сняты. В 1950-х годах в условиях холодной войны и угрозы взаимного уничтожения с помощью водородной бомбы монстры становились результатом ядерных аварий. Например, гигантские муравьи в фильме «Они» 1954 года, одном из лучших фильмов ужасов той эпохи, или «Тварь из Черной лагуны» 1954, один из худших, или отражали ужасы человека-организации, когда люди стали с беспокойством задумываться об опасностях конформизма, вторжения похитителей тел. Похитители тел также сыграли на сверхъестественном. Неужели эти люди действительно существуют в нашей жизни? Они кажутся не совсем настоящими. В 1970-х годах, когда дети бэби-бумеров вступали в подростковый возраст и начинали бросать вызов своим родителям, слэшеры ставили подростков на место, делая их жертвами. А в 2000-х, на фоне страха перед Эболой и другими вирусными пандемиями, в наши кинозалы хищно бросились зомби. В детстве всем нам снятся ночные кошмары. Наши миры стали менее разграничены на реальные и фантастические. Дети учатся через игру, а игра поощряет фантазию и воображение. Дети учатся отделять их от реального мира, который они только начинают понимать. Даже будучи взрослыми, иногда трудно убедиться, что то, что нам так ярко снилось, не происходит на самом деле. Это часть обычного развития, но неврологически это не очень хорошо изучено. Некоторые дети, например, испытывают ночные страхи, кошмары, которые не хотят выключаться, когда наступает пробуждение. Опять же, эти кошмары не очень хорошо изучены и обычно исчезают, когда дети вырастают. Но ощущение фантастического, которое является частью большинства снов и многих кошмаров, не исчезает, и его могут использовать лучшие фильмы ужасов. Именно поэтому мы ставим на паузу неверие, когда сталкиваемся с невозможным в этих фильмах, существами, которые летают, выпрыгивают из темных углов, меняют форму на наших глазах. Один из самых страшных образов взят из оригинального фильма с Белой Лугоши «Дракула» 1931 года. «Дракула» — это черно-белая классика, очень старомодная и довольно банальная сейчас, но она определила «Дракулу» для многих поколений. Когда Бела Лугоши впервые спускается по массивной лестнице замка, закутанный в черный плащ, и заявляет с замечательным среднеевропейским акцентом «Я граф Дракула», это попадает в точку. Самым жутким моментом стал последующий взгляд в окно замка. Мы видим, как граф ползет по внешней стене замка, головой вперед. Поговорим о сверхъестественном. Многие моменты из фильмов могут вызвать это тревожное чувство. Одержимая дьяволом девушка Риган в фильме «Изгоняющий дьявола» 1973 года, которая, изгибаясь, ползет вниз по лестнице головой вперед, как паук, а затем медленно поворачивает голову на 360 градусов. Девушка-призрак в фильме «Звонок», Япония, 1998 год, лицо которой скрыто волосами. Момент, когда Хьюга, кукла-чревовещателя в фильме «Глубокой ночью», Великобритания, 1945 год, начинает говорить сама. И финальная сцена, когда Максвелл Фрере, чревовещатель, превращается в Хьюга. И несколько моментов в фильме «Отвращение» 1965 года, когда комнаты в квартире Кэрол начинают менять форму, становясь больше. Ванная превращается в джунгли, увитые лианами, а в коридоре из стен тянутся руки, чтобы схватить ее. В фильмах ужасов мы можем заново переживать эти кошмары, зная, что они не настоящие. Не только потому, что они фантастические и никогда не могли бы произойти, но и потому, что они происходят не с нами. мы можем испытывать страх опосредованно. Это происходит с кем-то другим, и этот кто-то не настоящий. В той степени, в которой мы отождествляем себя с персонажем, мы можем бояться за него и переживать этот страх как свой собственный. Чем лучше фильм, и чем больше мы отождествляем себя с персонажем, тем сильнее наш страх. Но вот фильм заканчивается, монстр повержен, и мы чувствуем облегчение. Главный герой может жить или умереть, но мы в порядке. Между тем, мы испытали прилив адреналина, волнение, которого не хватает в нашей обычной жизни. Лучшие фильмы ужасов дарят удовольствие на протяжении всего действия, а не только после окончания. Некоторые из этих удовольствий носят социальный характер. В слэшерах, последовавших за Хэллоуином и первым кошмаром на улице Вязов, присутствует почти викторианская мораль. Подростки, занимающиеся сексом, гарантированно становятся жертвами. Они получают то, чего заслуживают за плохое поведение. Матиас Классен, литературовед из Аархусского университета, отмечает, что в фильмах о зомби-монстрах и телешоу, таких как «Ходячие мертвецы» 2010 года, зомби резко понижают моральную сложность жизни. Они однозначно плохие, их нужно убить. Нет никакого морального оттенка серого. Эти фильмы привлекают людей, которые не терпят двусмысленности. В картине сразу ясно, кто плохой парень и кто заслуживает смерти. Исследования мозга показывают, что когда мы смотрим фильм ужасов, миндалевидное тело, та часть мозга, которая реагирует на страх и опасность, реагирует не в наибольшей степени. Вместо этого активизируется таламус и префронтальная кора головного мозга, те части мозга, которые отвечают за внимание и решение проблем. Что мы на самом деле делаем, когда смотрим эти фильмы, так это репетируем, как мы могли бы отреагировать в такой опасной ситуации, и сравниваем нашу реакцию с тем, что происходит в фильме. Войдем ли мы в эту темную комнату без оружия для своей защиты, не включив свет? Воображаемая практика для защиты от опасностей, с которыми мы вряд ли столкнемся в нашей повседневной жизни. Это маловероятно, если бы не одна угроза, с которой мы все сталкиваемся – экзистенциальная реальность смерти. Фильмы ужасов позволяют нам созерцать это с чувством дистанции и контроля. Мы видим фантастические версии наших страхов и можем поиграть со своими реакциями и откалибровать их. Мы можем видеть, как реагируют другие. Одна из причин, по которой нам интереснее смотреть эти фильмы в группе, осознавать, что наши страхи общие и мы не одиноки. И мы можем наслаждаться трепетом неизвестности и неожиданности, восторгом от того, что живы в данный момент, который дают лучшие из этих фильмов. Зарождение фильмов ужасов. Фильм «Кабинет доктора Каллигари» 1920 года, о котором мы рассказывали в главе о немом кино, был лихорадочным сном психа, вообразившего, что его врач – серийный убийца. Гротескные декорации и необычные ракурсы подсказывали, что это искаженное мировоззрение. Благодаря им фильм получился жутким и пугающим. В немецком фильме «Носферату. Симфония ужаса» 1922 года чувствуется та же атмосфера. Но на этот раз в нем рассказывается история вампира, сюжет которой вдохновлен романом Дракула. Образ монстра в недавнем фильме ужасов «Бабадук» напрямую заимствован из этого фильма. Премьера фильма «Призрак оперы» 1925 года с Лоном Чейни в главной роли вызвала настоящий ажиотаж. Чейни прославился как человек с тысячей лиц, а придуманный им грим для призрака заставлял женщин падать в обморок, а мужчин вскрикивать от страха, когда маска сбрасывалась. Это одновременно и фильм ужасов, и история любви, и она хорошо смотрится. Призрак заманивает любимую женщину Кристину в свой мрачный готический дом под оперным театром по лабиринту лестниц, ведущих к подземному озеру. Есть сцена на костюмированном балу, снятая в техниколоре, Новая технология в то время, где призрак выглядит устрашающе, одетый как красная смерть. Когда появился звук, небольшая в то время студия Universal добилась успеха с фильмом «Франкенштейн» 1931 года режиссера Джеймса Уэйла, основанном на готическом романе Мэри Шелли. Это история ученого, намеревавшегося создать живое существо из частей тел умерших. Оглушительный гром и гроза с молниями, лаборатория в древней башне, потрескивающая электрическими искрами, которая стала образцом для будущих логовищ злых гениев. Монстр, поднятый на платформе на открытую крышу, чтобы молния могла активировать его. И Колин Клайв в роли Генри Франкенштейна, истерично кричащий «Оно живое!», когда его творение начинает двигаться. Все это ставит вопрос, гений это или безумец? Монстра, грим которого разработал Джек Пирс, сыграл Борис Карлов. И с этого фильма началась его долгая карьера в фильмах ужасов. Внешность Карлова в фильме сильно отличается от того, как монстр описан в книге. Но этот образ стал знаменитым. Болты в шее, широкий лоб, швы на лице, тяжелая походка. Он одновременно ужасен и вызывает сочувствие. Невинный в этом мире, слишком легко становящийся жестоким, если его разозлить или напугать. В культовой сцене монстр безмолвно встречает маленькую девочку у пруда. Она не пугается его внешности и просит его поиграть в игру, бросая лепестки цветов в пруд. Ему нравится эта игра, но когда у него заканчиваются лепестки, он, ничего не понимая, бросает девочку в пруд, и она тонет. Вскоре вся деревня преследует его. Толпа с факелами запирает его и Генри в старой мельнице и поджигает ее. Генри удается спастись, в то время как здание рушится прямо на монстра. Фильм стал большим хитом и вдохновил на создание еще более удачного сиквела «Невеста Франкенштейна», также снятого Уэйлом, редкий пример того, как сиквел превзошел оригинал. «Невеста Франкенштейна», 1935 год. Сначала мы видим, как Мэри Шелли, Эльза Ланчестер, объясняет своему мужу Перси Биши Шелли и их другу лорду Байрону, что в рассказе, который она написала, есть моральный смысл. Предостережение против любого человека, который пытается играть роль Бога. Затем сцена меняется. Сразу после окончания первого фильма мы узнаем, что монстр выжил в огне. Генри Франкенштейн посещает лабораторию своего старого учителя, доктора Преториуса, Эрнест Тессиджер, и видит созданных им миниатюрных человечков, которых тот держит в бутылках. Преториус берется создать искусственный мозг, если Генри согласится создать новое тело и пару для монстра. Генри отказывается. В ту ночь монстр слышит скрипку, играющую «Аве Мария», и встречает в лесу слепого отшельника, который приглашает его в свой домик и учит словам «друг» и «добро». Когда охотники натыкаются на хижину, они узнают монстра и пытаются его убить. Он обращает их в бегство, забирая с собой отшельника, и случайно поджигает домик. Позже монстр следит за Преториусом, вынимающим тела из могилы. Преториус приветствует его и говорит ему, что собирается создать ему друга. Монстр просит Генри помочь создать ему пару, друга. И Генри неохотно соглашается, все больше волнуясь по мере того, как работа над невестой близится к завершению. Ее тоже поднимают на крышу для оживления молнией. Когда монстр спускается по лестнице в лабораторию и видит ее, снова Эльза Ланчестер с ее культовой прической молнией, он протягивает руку и спрашивает «Друг?». Она вскрикивает при виде него. Он приходит в бешенство, уничтожая лабораторное оборудование и угрожая им всем. Он смотрит на Генри и его жену Элизабет и говорит «Вы живые, идите». Он настаивает на том, чтобы Преториус и невеста остались. «Мы принадлежим к мертвым». Невеста шипит на него, и монстр весь в слезах нажимает на рычаг, который разрушает лабораторию и башню. Таким образом, мы имеем дело с монстром, как с малоосмысленным зверем, который вызывает трогательное сочувствие, пытаясь найти свое место в мире, и ищет друга. Это послужило основой для нескольких фильмов ужасов, снятых кинокомпанией Universal Pictures, от «Немого призрака оперы» до «Грубуна из Нотр-Дама» 1923 года, также «Слоном Чейни» в главной роли, и «Человека-волка» 1941 года, которого сыграл Лон Чейни-младший, сын Лона Чейни. Другие монстры производства этой студии не вызывают такого сочувствия. «Дракула» 1931 года с Белой Лугоши в главной роли – это рептилия с холодными аристократическими манерами и чистое зло. «Человек-невидимка» 1933 года, которого воплотил Клод Рейнс, позже сыгравший капитана Рено в «Касабланке», отвратительный персонаж, испытывающий дьявольское наслаждение силой, которая дает ему незримость. Эти фильмы смотрятся удивительно хорошо, если учесть, как давно они были сняты. Декорации, монтаж, сценарий и постановка могут свидетельствовать об их возрасте, но в 1930-е годы они были самыми современными. Вэл Льютон и сила внушения. «Люди-кошки», 1942 год. А еще есть фильмы, спродюсированные Вэлом Льютоном для RKO Pictures, еще одной небольшой студии того времени. Он возглавлял отдел фильмов ужасов, но столкнулся с серьезными ограничениями в виде низких бюджетов, контрактных актеров, в основном неизвестных, 75-минутного лимита и отсутствия контроля над названиями фильмов. Его первым фильмом ужасов стал фильм «Люди-кошки» режиссера Жака Турнера. Это история Ирены в исполнении Симоны Симон, французской актрисы, чей акцент передает ощущение непохожести. Женщины с Балкан, которая, согласно деревенской легенде, убеждена, что на ней лежит проклятие. Если она когда-нибудь испытает сильные эмоции, она превратится в пантеру и нападет на любимого человека. История переносится в современный мир. Никаких старинных замков, иконных экипажей, только городской зоопарк, офис и квартира в коричневом камне. Предположительно, создатели фильма пытались сделать костюм пантеры на имевшиеся в наличии деньги, и каждый вариант выглядел фальшиво и нелепо. Поэтому Льютон и его режиссер придумали идею, которая повлияла впоследствии на каждый фильм ужасов. Почему бы не спрятать монстра в тени, позволяя зрителю полностью дать волю своему воображению? Это провоцирует напряжение. С тех пор сокрытие монстра стало одним из основных элементов ужасов. В этом фильме монстр так и не показывается полностью, в то время как в большинстве других его вид скрывается на протяжении всего фильма, чтобы накалить атмосферу перед финальным появлением. В этом фильме повсюду присутствует изображение кошек. Когда Ирена заходит в зоомагазин, птицы начинают волноваться. Когда она случайно убивает канарейку, которую купил ей ее новый бойфренд Оливер, она расстраивается. Мы симпатизируем ей и видим, что она не хочет никому причинять вреда. Позже, выйдя замуж, она начинает бояться близости с мужем и показывает свое разочарование, тихонько царапая диван. Она воображает, что коллега Оливера по работе Элис охотится за ее мужем. Мы видим, как Ирена следует за Элис, когда та идет домой с работы по темной улице вдоль каменной стены через туннель. Элис слышит шаги позади себя, но никого не видит. Она чувствует, что за ней следят. Шаги останавливаются, а затем слышатся снова, и она начинает идти быстрее, а затем почти бежит. Поднимается ветер. Ветви деревьев колышутся. Она оглядывается и ничего не видит. Внезапно подъезжает автобус, и открывающаяся дверь издает громкое кошачье шипение. Автобус Льютона стал термином в киноиндустрии, обозначающим внезапный шокирующий звук или действие, которое на самом деле оказывается безобидным, невинный страх прыжка. Скримеры – это пугалка или видеопугач, внезапно появляющийся страшный кадр, также стали тропом ужасов. Напряжение нарастает, мы чувствуем опасность, и вдруг происходит нечто, заставляющее нас подпрыгнуть на месте. С тех пор этот прием использовался бесчетное количество раз, но таково его происхождение. Элис идет в спортзал, чтобы поплавать в бассейне. Она одна. Отражение воды на стене, которое кажется тенью пантеры на лестнице, и рык большой кошки заставляют Элис закричать. И ее крик отдается эхом, пока Ирена не включает свет и не спрашивает ее: «В чем дело, Элис?» Обе эти сцены стали культовыми. Но будет и насилие. Психиатр, к которому Ирена ходит, чтобы преодолеть страх превращения в пантеру, заявляется к ней домой, чтобы соблазнить ее и сказать, что он ее не боится. Это оказалось не тем, что нужно было говорить. Когда он пытается поцеловать ее, вдруг слышится кошачье рычание. Психиатр отступает. В комнате появляется пантера, и мы видим в затененных кадрах, что его терзают и убивают. Хотя студия была обеспокоена тем, как мало реального насилия в этом фильме, зрители были в восторге. Фильм был настолько успешен, что спас RKO от банкротства. Последующие фильмы Льютона с мрачными названиями, которые он никогда не выбирал, такие как «Я гуляла с зомби» 1943 года, «Человек-леопард» 1943 года и «Проклятие людей-кошек» 1944 года, все содержат тонкое использование теней, звука, намеков и двусмысленности. Все то, что мы наблюдали в «Людях-кошках». Они однозначно достойны внимания и представляют собой важные кинематографические дебюты. Условности современного фильма ужасов. Марк в фильме «Подглядывающий» может утверждать, что самое страшное, что можно испытать, это сам страх. Но многие согласятся с Говардом Филлипсом Лавкрафтом, автором фантастики ужасов, имеющим культовый статус, что самый древний, самый элементарный вид страха – это страх перед неизвестностью. В фильмах ужасов обыгрываются обе эти идеи и даже больше. Сверхъестественное, дьявол, апокалиптика, чудовища из мифов, вампиры, оборотни и призраки, а также монстры из наших кошмаров, кровь, гротеск и клоуны. В каждом современном фильме ужасов есть стандартные элементы, которые определяют его со множеством вариаций. Обстановка. Все может начаться со старого дома или отеля с жуткой историей, как в Хэллоуине 1978 года, или в «Сиянии» 1980-го, или с уединенной лачуги в лесу в «Зловещих мертвецах» 1981 года, или с пустого шоссе с группой подростков на каникулах в «Пятнице 13-е» 1980 года, или с семьи, направляющейся в новый дом «Сияние», или с женщины, надеющейся начать новую жизнь на украденные деньги в «Психо» 1960 года. Но действие также может начаться в тихом маленьком городке Хэллоуин или в уютном пригороде среднего класса «Кошмар на улице Вязов», «Крик». Чем привычнее место, тем в больший шок приводит что-то сверхъестественное или злое, произошедшее здесь. Герои отправляются туда, куда им совсем не следует идти, мотель Бейтса в «Психо», или стучат в дверь дома, который выглядит заброшенным, крича «Кто-нибудь здесь есть?» «Кто-нибудь дома?» и получают ужасающий отклик, как в «Техасской резне бензопилой» 1974 года. В романе Ширли Джексон «Призрак дома на холме» одна из самых страшных когда-либо написанных книг, ставшим основой для одноименного фильма 1963 года, она описывает дом как нехороший. Это неизведанная страна, которая ждет, чтобы ее исследовали. Дом представляет собой готический особняк, снятый с нижних ракурсов, чтобы создать впечатление, что он парит, готовый нанести удар. Внутри, когда героиня Джули Харрис начинает терять рассудок, камера поворачивается взад-вперед, в кривом зеркале отражается ее растущая паника, и она запутывается в оконной занавеске, как будто злые духи в доме нападают на нее. Есть традиция существования таких домов с привидениями. замок Дракулы в Дракуле с Беллой Лугоши внушает такое же зловещее чувство опасности и тогда, когда к нему приближаются впервые и когда вы находитесь внутри холодных комнат, напоминающих пещеры. Когда Лугоши в образе Дракулы впервые спускается по ступеням, чтобы встретить своего гостя, его старомодное приветствие имеет оттенок угрозы. Этот фильм показывает свой возраст. Он медленный, а диалоги и актерское исполнение в некоторых случаях очень старомодны. Это больше не пугает, но, несомненно, помогает создать ощущение тревоги. Это также закрепило образ локации хоррора как место, пропитанного мрачным предчувствием перед тем, как произойдет что-то неприятное. С другой стороны, иногда зло поначалу не очевидно. В фильме «Сияние» 1980 года режиссера Стэнли Кубрика с Джеком Николсоном и Шелли Дювал в главных ролях семья направляется в отель «Оверлук», и они впечатлены тем, насколько отель грандиозен. Только когда их маленький сын Дэнни катается на трехколесном велосипеде по коридорам, за ним следует камера Стедикам, расположенная на уровне ребенка, новое устройство, примененное во время съемок этого фильма, сделавшее возможным плавное слежение, мы начинаем чувствовать, что в этом месте есть зло. Когда Дэнни останавливается и видит девочек-близнецов, которые зовут его «Иди поиграй с нами», а затем видит их мертвыми и окровавленными на полу, и он и зрители приходят в ужас. Это один из многих очень страшных кадров в этом фильме. Один из самых известных. Дверь лифта открывается, и из него льется каскад крови. И все это подтверждает, что в этом отеле действительно водятся привидения, что здесь есть зло. В этом фильме нет скримеров, только все более пугающие события, пока не выясняется, что монстром является Джек Николсон, смертельно одержимый духами этого отеля. Иногда появляется предупреждение о том, что нас подстерегает что-то опасное. В пятницу 13-го работник лагеря сначала пугает юных вожатых, когда они приходят, а затем предупреждает их, чтобы они не оставались там, говоря, что это место проклято. Это ложный страх перед прыжком. Автобус Льютона. Мы подпрыгиваем от неожиданности, но оказывается, что ничего опасного в этом нет. Конечно, они не слушают, иначе у нас был бы очень короткий фильм. Размещение камеры и освещение. Голландский угол, зеркала и искаженные объективы усиливают наше чувство страха. Подозрение, что в этом месте что-то не так. Может показаться, что дом или постройка сами по себе воплощают какое-то зло. Например, в «Лимбе», «Заклятии», оба фильма 2013 года, «Сияние» или как в фильме Романа Полански «Отвращение» 1965 года. Они словно оживают, когда руки тянутся из стен, чтобы схватить Кэрол, молодую женщину, которая живет там. Этот фильм – особый случай. Искажение квартиры Кэрол – это переживание ее острого психоза. Здесь нет никаких сверхъестественных причин. Все это происходит в ее сознании, что может быть еще более пугающим. Мы учимся не доверять главной героине, ибо в некоторых случаях она может сама оказаться монстром, который, как мы думаем, угрожает ей. Очень часто в фильмах ужасов главные герои находятся в темноте, как и зрители. Буквально. Тени становятся местами неизведанного. Персонажи часто не могут включить свет ночью. Камера часто снимает персонажа от первого лица, когда она, обычно это молодая женщина, расследует что-то таинственное, происходящее в доме. Камера остается у нее за спиной. Мы видим то же, что и она, но сейчас и мы не в состоянии разглядеть, что может подкрадываться к ней сзади, настраивая нас на страх прыжка или джампскейр. Страх прыжка. Внезапно сзади появляется рука. Это ее парень интересуется, куда она подевалась. Ложный страх от неожиданности. Или кто-то внезапно выходит из дверного проема. Это ее соседка по комнате, которая встала, чтобы взять стакан воды. Это моменты из автобуса Льютона. Молодая женщина поражена и напугана, и мы тоже. но затем и мы, и она испытываем облегчение, когда понимаем, что опасности нет. У нас появляется возможность дышать, и наше беспокойство уменьшается. Это распространенный прием фильмов ужасов, и это ловушка, ибо в следующий раз, когда будет такая паника перед прыжком, это будет по-настоящему. На этот раз человек, выходящий из темноты, будет монстром, размахивающим кухонным ножом. Или, как в «Кошмаре на улице Вязов», рукой Фредди Крюгера в перчатке с ножами. Есть несколько примеров скримеров в фильме «Американский оборотень в Лондоне» 1981 года. Наш герой Джек и его друг находятся на вересковых пустошах в Англии и слышат звуки, заставляющие предположить, что за ними гонится волк. Они бегут, спасая свою жизнь, когда внезапно Джек падает на землю. Его друг оборачивается, видит, что он споткнулся, и говорит: «Как ты напугал меня, говнюк!» Это момент почти комического облегчения. Еще один случай автобуса Льютона. Затем он протягивает руку, чтобы помочь Джеку подняться, и тут на него набрасывается волк. Друг погибает. Джек был укушен оборотнем и находится в больнице. Мы видим, как его отец открывает дверь в своем доме, и в это время чудовища в военных касках стреляют из пулемета и убивают его. Джек кричит, и один из монстров перерезает ему горло, и Джек просыпается. Это был кошмар. Мы чувствуем облегчение. Рядом с Джеком стоит медсестра, которая успокаивает его и идет за каким-то лекарством, чтобы помочь ему заснуть. Она отдергивает занавеску, и еще одно чудовище вонзает ей нож в сердце. Повсюду брызжет кровь. Джек снова просыпается. Это был очередной кошмар. Это двойной страх ложного прыжка. Создатели фильма играют с нами. Один из самых известных скримеров происходит в конце фильма «Кэрри» 1976 года режиссера Брайана де Пальмы. Это один из лучших фильмов, когда-либо снятых по роману Стивена Кинга, и это о многом говорит, поскольку были экранизированы десятки его романов и повестей. Обязательный к просмотру фильм для любого поклонника ужасов, он избегает большинства стандартных условностей. Кэрри, Сиси Спейсик, за эту роль номинированная на премию «Оскар» как лучшая актриса, подросток, который живет со своей матерью, религиозной фанатичкой. Девочка настолько ограждена ею от всего нечистого, что даже не знает о менструации у девочек, когда впервые обнаруживают ее у себя во время приема душа в школе. Когда она рассказывает об этом своей матери, Пайпер Лори, та говорит, что менструация греховна, и запирает Кэрри в шкафу для молитвы. В школе некоторые ученики дразнят и высмеивают Кэрри. Одного из них, Билли, играет Джон Траволта в своей первой значительной роли в кино. Фильмы ужасов часто открывают новые возможности для актеров, которым предстоит сделать большую карьеру. Подруга Билли, Крис, ненавидит ее. Кэрри начинает понимать, что она обладает телекинетическими способностями. Она может перемещать предметы силой мысли, особенно когда расстроена. Пепельница трясется и падает, когда директор школы продолжает неправильно произносить ее имя. Зеркало в ее ванной наклоняется и разбивается под действием ее гнева на мать. Ее мать, обнаружив эту скрытую силу, называет Кэрри ведьмой. На выпускном балу Билли, Крис и их друзья притворяются, что выбирают ее королевой бала, и когда она стоит на сцене, чтобы получить свою корону, Крис тянет веревку, чтобы вылить свиную кровь на голову Кэрри. Оскорбленная и разгневанная, убежденная, что все над ней насмехаются, Кэрри телекинетически захлопывает все двери спортзала и направляет пожарный шланг на оказавшихся в ловушке учеников. Один из учителей погибает от падения баскетбольного щита, кого-то убивает электрическим током, в результате чего спортзал загорается. Кэрри выходит, закрыв за собой двери. Билли и Крис пытаются сбить ее автомобилем. Она заставляет их машину перевернуться и взорваться. Дома мать пытается зарезать ее, и Кэрри заставляет ножи летать по воздуху, пригвождая и распиная ее. Дом начинает саморазрушаться. Кэрри погибает, и дом сгорает дотла. В конце фильма ее единственная подруга Сью, Эми Ирвинг, приносит цветы к бывшему дому Кэрри. Образ слегка смягчен. Настроение меланхоличное и милое. Она наклоняется, чтобы положить цветы, и окровавленная рука Кэрри тянется вверх от земли и хватает ее. Она кричит. Музыка превращается в старинную, и мы видим, что Сью снится кошмар, и она не может перестать кричать. Когда вы видите такое в кинотеатре, вы тоже вскрикиваете. И даже если вы читаете это, посмотрев фильм, он все равно снова вас зацепит. Даже если вы знаете, что это произойдет. Это было особенно неожиданно, потому что хотя в фильме было много насилия и разрушений, в нем не было скримеров. До этого, финального. Звуковой ландшафт. Звуки фильма ужасов усиливают ощущение страха и неизвестности. В замечательном фильме ужасов «Звонок» 2002 года есть скрипы, зловещая тишина, тяжелое дыхание, доносящееся словно из ниоткуда, или визг и крики животных. Иногда это обычные идиегетические звуки, то есть связанные с миром фильма, как, например, фортепианные гаммы, доносящиеся из соседней квартиры в фильме «Отвращение», или звуки радио и телепередачи. В «Хэллоуине» дети смотрят «Нечто» 1951 года и «Запретную планету» 1956 года, два классических фильма ужасов. В своей обыденности или повторяемости эти звуки становятся зловещими. Если они прекращаются, внезапная тишина усиливает чувство страха. Что-то случилось? Там кто-то или что-то есть? Недиегетические звуки, такие как саундтрек, также могут иметь большое значение. Саундтрек к «Хэллоуину» был написан сценаристом и режиссером Джоном Карпентером, и он значительно усиливает эффект фильма. Жутковатый, с простыми повторяющимися нотами, он очень напоминает музыку Филиппа Гласса. Повторы становятся зловещими и напряженными. Когда Альфред Хичкок снимал фильм «Психо», он сказал композитору Бернарду Херману, что ему не нужна музыка для знаменитой сцены в душе, где убивают Мэрион. Херман все равно сочинил музыку для этой сцены и сыграл ее для Хичкока, который сразу же согласился, что это лучше, чем запланированная им тишина. Пронзительные звуки скрипок, когда мать приходит, чтобы ударить Мэрион ножом, по-настоящему оживляют эту сцену и стали культовыми, а музыкальные удары ножом усиливают эффект непосредственного присутствия насилия на экране. Монстр. Монстры в фильмах ужасов предстают в разных обличьях. В фильме «Франкенштейн» это существо, созданное сумасшедшим ученым, доктором Франкенштейном, чей ассистент Игорь случайно дал ему мозг преступника. Оживший монстр невинен, мало что понимает и убивает только случайно или когда его провоцируют. Настоящий монстр – это доктор, задумавший бросить вызов Богу, создав жизнь из смерти. Другие монстры приходят из другого мира, как космические существа из фильма «Чужой» 1979 года или пещерные ползуны из «Спуска» 2005 года, фильма, который в первой половине кажется триллером, когда группа женщин проникает все глубже в пещеру, но затем превращается в фильм ужасов, когда они обнаруживают живущих там существ. Монстры могут появиться из сверхъестественного мира, как Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов», который, хотя и является монстром ваших кошмаров, может выйти в реальный мир и убить вас. Или же они одержимы дьяволом, как девушка Риган в фильме «Изгоняющий дьявола» 1973 года. Часто эти существа могут активизироваться только в том случае, если их вызвать. Риган и ее мать играют с доской Уиджи и случайно выпускают зло. Во многих фильмах о вампирах существо часто приглашают в свою комнату молодая женщина, очарованная и готовая быть соблазненной вампиром в его человеческом облике, прежде чем он трансформируется, сосет ее кровь и превращает ее в вампира. В классическом немом фильме «Носферату. Симфония ужаса» 1922 года с Максом Шреком в главной роли, снятом в экспрессионистском стиле Фридрихом Вильгельмом Мурнау, граф Орлок, очень похожий на графа Дракулу, имеет замок в Карпатских горах. Он впечатлен портретом Эллен, жены Хаттера, которая продает ему дом в своем городе. Пока Орлок плывет на корабле к своему новому дому, днем спит в гробу, полчища крыс и чума следует за ним из города в город. Эллен чувствует приближение зла и узнает, что женщина с чистым сердцем может победить вампира, если принесет себя в жертву. Она приглашает Орлока в свою комнату и позволяет ему укусить себя за шею. Когда солнце восходит, Орлок исчезает в клубах дыма. Из многих фильмов, основанных на Дракуле, романе Брэма Стокера 1897 года, который был основным источником для большинства ранних фильмов о вампирах, фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула Брэма Стокера» 1992 года является одним из лучших, с мощной игрой Гэри Олдмана в роли графа. Ужас с особенностями. Шведский фильм «Впусти меня» 2008 года – оригинальная история о вампирах. Элли, молодая девушка-вампир, живет по соседству с 12-летним Оскаром в пригороде Стокгольма. Она говорит ему, что они не могут быть друзьями, но они начинают общаться азбукой Морзе, стуча в стену между своими квартирами, и между ними завязывается дружба. Над Оскаром издеваются в школе, и Элли призывает его дать отпор. Он проводит вечера, планируя месть и мечтая убить хулиганов. Тем временем ее отец отправляется на поиски крови для нее и убивает прохожего. Есть и другие убийства, и когда ее отца ловят при попытке выпить кровь мальчика в школе, он обезображивает себя, чтобы не быть опознанным и защитить свою дочь. В больнице он предлагает Элли выпить его кровь. После того, как она выпивает всю его кровь, он выпадает из окна. Школьница Вирджиния подвергается нападению со стороны Элли, но убегает. Она внезапно обнаруживает, что становится очень чувствительной к свету. Когда она навещает подругу, на нее злобно нападают кошки. Тем временем Оскар понимает, что Элли – вампир, и противостоит ей. Она говорит ему, что она вовсе не девочка, ей 200 лет. Она убеждает его признать, что она убивает только для того, чтобы выжить. Вирджиния, находясь в больнице, просит санитара отдернуть занавеску. Когда свет проникает внутрь, она вспыхивает пламенем. В конце мы видим Оскара в поезде, а рядом с ним Элли в коробке. Они общаются с помощью азбуки Морзе. Это необычный фильм о вампирах. Это скорее история об одиноких детях, которые находят друг друга в мире, где для них самих не находится места. Он прекрасно снят и наполнен тихими моментами, совершенно не характерными для жанра ужасов, что делает его особенным. Еще один фильм ужасов, избегающий клише франшизных фильмов, «А теперь не смотри» 1973 года, основанный на рассказе Дафны Дю Марье, с Джули Кристи и Дональдом Сазерлендом в главных ролях. Фильм режиссера Николаса Роуга – это очень грустная история семейной пары Джона и Лауры, чья дочь случайно тонет в пруду за их домом. Они скорбят, но в фильме есть сцена их занятия любовью, удивительно чувственная и смонтированная таким образом, чтобы играть со временем. Мы видим, как она перемежается с моментами, когда они одеваются – особенность, которую впервые использовал этот фильм. Они едут в Венецию по его работе. Город приобретает зловещий характер. Его церкви, переулки и темные каналы вызывают одновременно клаустрофобию и ощущение нереальности. Там они встречают двух пожилых сестер, одна из которых утверждает, что является экстрасенсом, и рассказывает им, что видела, как их дочь блуждает по каналам. Лаура заинтригована, а Джон настроен скептически, но он начинает видеть промельки маленькой фигурки в красном пальто, как у их дочери. Он начинает ее поиски. Это атмосферный фильм с напряженным и, в конце концов, шокирующим финалом. Первоклассная вещь среди фильмов ужасов. Он использует флеш-форварды, резкие кадры, показывающие момент, который произойдет позже в фильме, прежде чем вернуться к хронологическому моменту сюжета. Мы привыкли к флешбекам, сценам, которые показывают что-то, что происходит в прошлом, до начала действия сюжета фильма. Но флеш-форварды были в новинку и намеренно дезориентировали. Они стали основой фильмов всех жанров, но все началось именно здесь. Еще одним оригинальным фильмом является малобюджетный фильм «Ночь живых мертвецов» 1968 года, который произвел революцию в кинематографе о зомби. Режиссер Джордж Ромеро. Фильм снят в черно-белом цвете, как документальный. Мы видим Барбару и Джонни, брата и сестру, которые навещают могилу своего отца. К ним приближается мужчина, убивает Джонни и нападает на Барбару. Она бежит к ближайшему фермерскому дому, где находит женское тело, наполовину обглоданное. Вскоре появляется сборище упырей. Так в фильме называют зомби. Это нежить, ставшая живой в результате какой-то радиационной аварии. Они убивают и поедают своих жертв, которые затем становятся нежитью и увеличивают их число. Тем временем в доме прячутся несколько человек, которые пытаются держать упырей в страхе. Особенно жуткий момент, когда Карен, молодая девушка, которая была укушена и тяжело ранена, умирает в подвале, а затем становится нежитью, убивает свою мать и съедает тело отца. Барбару утаскивает ее брат-нежить, оставляя в живых только одного человека – Бена, единственного чернокожего в группе. На следующее утро банда линчевателей, стреляя в любого упыря, видит Бена в окне и, приняв его за упыря, стреляет в него. Это была не очень тонкая аллюзия на настроение общества того времени. Критик Полин Кейл назвала этот фильм одним из самых отвратительных фильмов ужасов, когда-либо снятых. И она не ошибается. Этот и другие фильмы Ромеро, особенно «Рассвет мертвецов» 1978 года, утвердили фильм о зомби как поджанр ужасов. То, что роман Брэма Стокера о Дракуле сделал для вампиров, Ромеро сделал для зомби, установив правила, как они ведут себя и как их убивают. Телесериал «Ходячие мертвецы», выходивший с 2010 по 2022 год, действие которого происходит в апокалиптическом будущем, когда по земле ходит нежить, своей концепцией в полной мере обязан фильмом Ромеро. Режиссер Дэнни Бойл снял «28 дней спустя» 2002 года отличный фильм, который сочетает зомби с историей разрушительного вируса, превращающего своих жертв в яростных монстров, прежде чем убить их, оставляющего города, пугающие мирными в своей пустоте. Несмотря на ужасающую концепцию и отвратительные образы, этот фильм больше похож на триллер, жанр с элементами, переходящими в хоррор. Фильм «Прочь» 2017 года, написанный и снятый Джорданом Пилом, еще один фильм ужасов с социально-политическим посылом, на этот раз о многочисленных проявлениях расизма. Действие фильма разворачивается на темной пригородной улице. В длинном кадре, снятом со стадикамом перед титрами, Андре, Локит Стэнфилд, чернокожий мужчина, идет и говорит по телефону. «Я приперся в эту странную глухомань. Мне здесь не по себе». Он беспокойно оглядывается, поворачивая за угол. Мимо проезжает белая машина. Угол обзора камеры переключается на наблюдение за ним спереди, и мы видим, как машина останавливается и разворачивается позади него. Когда Андре начинает переходить улицу, мы видим, что машина остановилась. У нее горят стоп-сигналы, а водительская дверь открыта. Вдруг из тени кто-то в шлеме прыгает на Андре и валит его на землю. Он обмякает и его тащит к машине. Затем камера переключается на общий план. Андре бросают в багажник машины, машина уезжает и начинаются вступительные титры. Мы увидим Андре гораздо позже, в совершенно других обстоятельствах. Это похищение запускает сюжет и его расовый подтекст. Крис, Дэниел Калуя, чернокожий фотограф, нервничает из-за встречи с родителями своей белой подруги Роуз, Элисон Уильямс. Она пытается убедить его, что ее родители либеральны и очень прогрессивны. Они действительно кажутся приветливыми. Ее отец – нейрохирург, мать – психотерапевт. Они знакомят его со своими друзьями, которые относятся к Крису одновременно и благосклонно, и снисходительно. Чернокожие слуги, кажутся странно отстраненными и враждебными. Белые гости вечеринки задают слишком много вопросов о том, каково это быть черным. А мать Роуз чрезмерно настойчиво предлагает Крису помочь ему бросить курить с помощью гипноза. Здесь творятся странные вещи, и Крис в реальной опасности. Его желание вписаться и снискать расположение к себе усложняет ему задачу понять, к чему все это приведет. Есть стандартные сюжеты ужасов с насилием, страхами прыжка и музыкальными вставками, усиливающими напряжение. Когда Крис пытается уйти, Роуз и ее родители запирают его. У них есть планы на него. Этот фильм был номинирован на премию «Оскар» в 2017 году за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль второго плана Калуя, а также получил награду за лучший оригинальный сценарий и впервые в стольки номинациях был представлен афроамериканский режиссер-дебютант. Редкое признание для любого фильма, но особенно для фильма ужасов. Детские игрушки тоже могут быть пугающими. Есть дети-монстры, такие как Дэмиан в «Омене» 1976 года, клоун из «Оно» 1990 и куклы, играющие на наших детских страхах о том, что они могут ожить, когда мы на них не смотрим. Чаки в «Детских играх» 1988 года, кукла-андроид в «Меган» 2022 года, а также Аннабель в «Заклятии». Все они одержимые и злые, поощряющие своих товарищей по играм к убийству или делающие это сами. Все это элементы фильмов ужасов. И когда фильм становится хитом, он часто, подобно зомби, может разрастаться в сиквелы. Достаточно сиквелов, и вот у вас в руках окровавленных франшиза. Хоррор-франшизы. Хэллоуин и кошмар на улице Вязов. Формат хоррор-франшиз стал популярным с фильмов «Хэллоуин» и «Кошмар на улице Вязов». А далее появились «Пятница 13-я», «Пила» в 2004 году, «Техасская резня бензопилой» и многие другие. Популярность этих фильмов требовала продолжения за продолжением. Именно «Хэллоуин» забил первый мяч и сдвинул дело с мертвой точки. Он пользовался большим успехом, сочетая в себе остроту ощущений и своеобразную викторианскую мораль. Добычей монстров в первом «Хэллоуине», а также в других фильмах франшизы, неизменно были полуобнаженные девочки-подростки, а иногда и молодые люди, сексуально одержимые и сексуально активные. «Хэллоуин» начинается со взгляда от первого лица на простой дом, обшитый вагонкой. Камера действует как глаза невидимого героя. Он заглядывает в окна и наблюдает за молодой парой, занятой весьма интимным процессом. Музыка зловещая и напряженная. Камера смотрит на окно второго этажа. Гаснет свет. Затем герой находит открытую заднюю дверь и попадает на кухню. Мы видим, как рука тянется к ящику стола, чтобы найти большой поварской нож, а затем все еще невидимый человек поднимается по лестнице. Рука снова протягивается и поднимает с пола маску для Хэллоуина. После того, как маска надета, обзор сужается до прорези для глаз в маске. В комнате мы видим девушку за ее туалетным столиком, обнаженную, если не считать трусиков. Взгляд камеры переходит на смятые простыни на кровати и снова фокусируется на девушке. Она удивленно оборачивается и вскрикивает «Майкл!», в то время как неизвестный персонаж начинает наносить ей удары снова и снова. Она падает, окровавленная и мертвая. Возможно, мы и знаем его имя, но до сих пор его не видели. Взгляд камеры, героя в маске, спускается по лестнице к парадной двери и наружу, в то время как пожилая пара как раз возвращается домой. Затем ракурс камеры меняется. Маска снимается, и мы видим Майкла Майерса, невинного шестилетнего мальчика в костюме на Хэллоуин, который спокойно стоит, держа в руке окровавленный нож. Родители смотрят на него. Камера отъезжает. Это шокирует. И вот 15 лет спустя. Майкл сбегает из психиатрической больницы, в которой провел долгие годы. Его психиатр преследует его, описывая шерифу. Пустое бесстрастное лицо и невероятно черные глаза. Глаза дьявола. То, что скрывалось за глазами этого мальчика, было истым злом. Майкл преследует двух симпатичных девочек-подростков по соседству, затем душит и убивает их своим ножом. На нем белая маска, скрывающая лицо. Подруга девочек Лори в исполнении Джейми Ли Кёртис замечает следующую за ними машину и видит Майкла, наблюдающего за ними издалека. Она не знает, что с этим делать, но это бросается в глаза. В отличие от своих подруг, которые ничего не замечают до того момента, пока на них не нападают, Лори замечает все. Она умна, находчива, умеет решать проблемы, и она девственница. Она станет последней девушкой, той, кто победит монстра и выживет. Еще один устоявшийся здесь прием, согласно которому единственный выживший является высоконравственным человеком. Последняя девушка, Final Girl, традиционный персонаж фильмов ужасов, где данная героиня является главным персонажем, а часто и последним выжившим в фильме. Основная задача последней девушки заключается в противостоянии антагонисту фильмов такого жанра – киноманьяку. Последняя девушка. В книге Кэрол Кловер «Мужчины, женщины и бензопилы. Гендер в современном фильме ужасов» 1992 года это явление исследуется и получает название. Последняя девушка в фильмах ужасов, особенно в кровавых слэшерах, часто серьезна и невинна. Она настороженно относится к сексу. Она бдительна, в то время как ее подруги беззаботны и инфантильны. В отличие от них, она предпринимает действия, чтобы защитить себя. Эта девушка противостоит убийце и является персонажем, с которым мы больше всего отождествляем себя. Нет никаких предположений о том, что Майкл обладает какими-либо сверхъестественными способностями. Он просто свирепый убийца. Хотя в один особенно жуткий момент он, кажется, обладает неимоверной силой. Когда он душит парня одной из девушек, он поднимает его одной рукой до тех пор, пока ноги жертвы не отрываются от пола. Это сверхъестественно. Как и момент в финале, когда, несмотря на то, что в него выстрелили несколько раз, и он падает с высоты двух этажей на землю, его тело исчезает, готовя место для сиквела и продолжения сиквела до бесконечности. Мы увидим подобные приемы и в других фильмах франшизы, когда произойдет что-то, что не укладывается в логику сюжета. Эти моменты нужны для того, чтобы злодей остался жив для следующей части. Еще одна знаковая последняя девушка – Нэнси, Хезер Легенкэмп, в фильме Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов». Ее подруге Тине снились кошмары, в которых мужчина с жутким обожженным лицом и рукой в перчатке и с когтями в виде ножей на каждом пальце преследовал ее через котельную. Она в ужасе, и ее мать замечает 4 пореза на ее ночной рубашке. Нэнси и ее бойфренд Гленн, Джонни Депп в своей первой роли, рассказывают, что им также приснился кошмар о мужчине с обезображенным лицом. Матери Тины не будет дома, поэтому Нэнси предлагает переночевать у нее, чтобы Тина могла чувствовать себя в безопасности. Рот, парень Тины, присоединяется к этому плану, чтобы переспать с ней. Позже той же ночью Рот просыпается от того, что Тина мечется в кровати, а затем невидимая сила поднимает ее к потолку, изрезанную и истекающую кровью, пока она не падает на кровать мертвой. Рода арестовывают за ее убийство. На следующий день Нэнси засыпает в классе, и ей снится, как тот же мужчина преследует ее в котельной. Во сне она обжигает руку о трубу и от этого просыпается. На ее руке следы ожогов. Нэнси – последняя девушка, которая начинает понимать, что происходит и что она может сделать, чтобы это предотвратить. Сначала она старается не ложиться спать, зная, что заснуть значит погибнуть от рук этого убийцы. Но без сна можно обойтись только на определенное время. В ванне она начинает дремать, ее затягивает под воду, и она чуть не тонет. Когда она позволяет себе поспать, Гленн остается присматривать за ней. Во сне она видит, как мужчина проходит сквозь решетку тюремной камеры и начинает душить Рода, который умирает повешенным, как будто покончил жизнь самоубийством. Она просыпается от звонка будильника. Она проявляет смекалку и сообразительность, позволяя себе поспать и пытаясь через сон узнать больше об этой сверхъестественной угрозе и понять, как победить ее, а также защитить себя и своих друзей. Мать Нэнси рассказывает ей, что много лет назад жил человек по имени Фредди Крюгер, убийца, который убил 20 детей, но отделался формальным приговором. Родители детей, живших по соседству, преследовали его и сожгли заживо. Фредди теперь превратился в духа демона, жаждущего мести. В клинике сна Нэнси во сне хватает шляпу Фредди и держится за нее, перетаскивая ее в реальный мир. Его имя написано внутри. Глен, который живет через дорогу, пообещал не ложиться спать, чтобы помочь Нэнси тоже не заснуть. Но он засыпает, и Фредди убивает его. Когда обнаруживается, что Глен мертв, перед зрителями предстает ужасающая картина. Каскад крови, бьющий к потолку из дыры в кровати, в которую затащили Глена. Нэнси расставляет по дому мини-ловушки в стиле фильма «Один дома» 1990 года. Провода, натянутые поперек дверного проема, кувалда, готовая упасть, предметы, о которые убийца может споткнуться. Фредди гонится за Нэнси по всему дому, и ловушки срабатывают, чтобы задержать его. Логика здесь не всегда присутствует. Такой подход противоречит правилам сюжета, поскольку мы уже видели, что Фредди – дух, который может свободно проходить сквозь прутья и решетки. Поэтому эти ловушки не должны беспокоить его, но, тем не менее, они помогают. Вы не замечаете этого несоответствия во время просмотра фильма, потому что он очень хорошо снят. Но если задуматься, понимаешь, что это обман. Нэнси обливает Крюгера бензином, поджигает и запирает в подвале. Но не раньше, чем он убивает ее мать и исчезает с ней. Когда Нэнси поворачивается спиной, Крюгер встает с кровати. Она понимает, что он питается ее страхом, поэтому стоит к нему спиной, даже когда он приближается, готовый к прыжку. И тогда он внезапно исчезает. Фредди больше нет. Подобно тому, как Майкл Майерс исчезает в конце Хэллоуина, мы получаем концовку, которая противоречит многому из того, что мы видели. Нэнси выходит из дома в прекрасный весенний день. Ее мать жива и отправляет ее к друзьям, которые тоже все живы и находятся в машине, странно окрашенной, как красные полосы на свитере Фредди. Как только Нэнси оказывается в машине, двери автомобиля внезапно блокируются, и он начинает отъезжать, а на водительском сиденье никого нет. Пассажиры кричат «запертые». Мать Нэнси хватают сзади и втаскивают внутрь дома через стекло входной двери. Скример, который работает, но вся эта сцена не имеет смысла. Это еще один кошмар. Значит, Фредди все еще там? Оказывается, Уэс Крейвен, сценарист и режиссер, был вынужден добавить эту сцену, чтобы подготовить почву для продолжения. Сиквелы в этих франшизах чаще всего являются бледными подражаниями оригиналу. Они, как правило, написаны и срежиссированы не оригинальной командой, а поскольку в первом фильме многие персонажи погибли, то и актерский состав обычно разный. Единственными связующими элементами остаются монстр, последняя девушка и, возможно, декорации, например, летний лагерь в фильме «Пятница 13-е». За редким исключением, таких сиквелов лучше избегать. На ум приходит слово «халтура». Они сняты не потому, что вдохновлены оригиналами, а исключительно, чтобы заработать денег. «Бабадук», 2014 год. «Бабадук» — это хоррор, который избегает условностей типичного фильма ужасов. Это щекочущие нервы кошмар, психологическая драма об Амелии, Эсси Дэвис, матери шестилетнего Сэмюэля, муж, который погиб в автомобильной катастрофе, когда вез ее в больницу рожать. Она все еще скорбит и старается максимально окружить сына заботой, который страдает от ночных кошмаров. В их доме Сэмюэль находит книгу-раскладушку под названием «Бабадук», в которой рассказывается об очень высоком, страшном существе в цилиндре и с пальцами, похожими на копья. Текст оказывается весьма пугающим, и Амелия рвет книгу на мелкие кусочки и выбрасывает прочь. Сэмюэль трудный ребенок, он требует много внимания и очень боится, что это существо из книжки придет и убьет их. Поэтому он начинает мастерить всевозможное оружие для защиты. Ни мать, ни сын не могут уснуть. Этот фильм демонстрирует, как трудно быть матерью-одиночкой и насколько непреодолимым может быть горе. Наблюдая за тем, как мать пытается справиться со всем этим, мы не уверены, это просто психоз скорбящей семьи или нечто сверхъестественное. Это типично для психологического хоррора. Амелия вновь находит книгу на пороге своего дома, а когда открывает ее, то обнаруживает, что все снова цело, и в раскладывающихся окнах теперь видно, как она убивает их собаку и Сэмюэля. Она в ужасе сжигает книгу. Затем она начинает слышать звуки и видеть вещи, которые заставляют предположить, что Бабадук находится в доме. Пытаясь немного поспать, она видит его на потолке над собой, и когда она кричит, что-то попадает ей в рот. Смотря телевизор поздно вечером, она видит, как страшные образы из старых фильмов превращаются в Бабадука. Вскоре она начинает терроризировать Сэмюэля, говоря ему, что лучше бы он умер вместо ее мужа, и угрожает убить его. Мальчик убегает от нее с криком «Ты не моя мама!» И он прав. Она кажется одержимой злом, а ее нечеловеческий крик способен разбудить мертвого. В какой-то момент она преследует сына с кухонным ножом, а позже тихо кладет руку ему на шею, чтобы задушить, говоря, что ему пора присоединиться к отцу. Сэмюэль использует свое оружие, и Амелия теряет сознание. А когда она приходит в себя, они находятся в подвале. Она, связанная, лежит на полу. После борьбы и еще более жутких криков ее рвет кровавой субстанцией, и, кажется, она приходит в себя. Но все меняется. Что-то невидимое тащит Сэмюэля вверх по лестнице и несколько раз ударяет о стену. Амелия встает перед Бабадуком, которого она теперь видит парящим в темноте своей комнаты. «Это мой дом! Это мой ребенок! Ты ничто!» — кричит она, и существо обмякает и бежит в подвал. Мы никогда не видим монстра отчетливо, что делает его еще более пугающим. Это еще один излюбленный прием фильмов ужасов. Нечто страшное питается страхом. Противостояние ему, отсутствие страха, позволяет ослабить или уничтожить монстра. Мы видим, как это происходит здесь, а также в «Кошмаре на улице Вязов» и в «Оно» по Стивену Кингу. «Нам нечего бояться, кроме самого страха», говорил Франклин Делано Рузвельт, что часто бывает справедливо для фильмов ужасов. Позже мы видим мать Сэмюэля спокойной, а Сэмюэля любящим, расслабленным и радостным в свой день рождения. Они собирают червей, которых Амелия относит в подвал, чтобы успокоить и накормить Бабадука, тихонько живущего там. Некоторые ужасы нельзя победить, например, смерть мужа, но с ними можно жить, если посадить их в подвал. Хотя здесь это происходит буквально, в целом это мощная метафора терапевтического подхода к травме и потере в традиционной психотерапии. Метафора это или нет, но от последних 30 минут фильма волосы встают дыбом. Это по-настоящему страшное кино.